«Маэстро, урежьте марш!» Но разве дело в отдельных избранных словечках? Дело во всем строе, в музыке его речи. Для Булгакова почти не было слов отверженных, невозможных. Он был бесстрашен в употреблении слов высоких и красивых, почти высокопарных, но в естественном, живом потоке рассказы и на них снисходила благодать какой-то новой простоты. Он мог написать «Ураган терзал сад» или «Вот и лес отвалился, остался где-то сзади». Рядом с простейшим, иногда вульгарным, плебейским словом появлялось слово возвышенное и экспрессивно нервное, и если оно было вполне в пору смыслу, то вся фраза начинала звучать новой музыкой. Кстати сказать, в слоге Булгакова особенно сильна стихия музыкальная. Можно даже порою, как в «Белой гвардии», с достаточной точностью определить характер мелодии, звучащей где-то глубоко в строе речи. То это старинный минуэт, то народная украинская песня, то лихой струнный перебор. Музыкальный, без заунывности, ритмически без назойливости, слог Булгакова сохраняет царственную плавность. Фраза его звучит кантиленой, а не рвется отдельными словами, как у неопытного певца. И, наконец, еще раз о юморе Булгакова. Легкий и органичный, чаще простодушный, чем злой, он не нуждается в шутовском наряде, обыгрывании какого-либо словца и не чтится провоцировать смех неожиданной нелепости. В самой жизни, в характерах людей и их поведении бездна смешного, и надо лишь уметь его наблюдать. Тайна юмора Булгакова в той натуральности и легкости, с какой он возникает. В нем нет и тени вымученного, тяжеловесного острословия. Юмора такого рода трудно ожидать от усталого, удрученного жизнью человека. В нем полнота жизненных сил, чувство превосходства над невзгодами жизни, великолепная уверенность в победе над глупостью, тщеславием и пошлостью. Такой юмор помогает пережить минуты жизненной растерянности и меланхолии, укрепляет уверенность в себе, сближает человека с другими людьми. Мечта всякого большого художника — писать с той мерой искренности, чтобы слова в книге казались прозрачными, просвечивали насквозь и ничем не заслоняли от читателей, родившихся в душе автора, образов и мыслей. Так стремился писать Булгаков. И одна из привлекательнейших черт его прозы, ясно различимая во всем им написанном, печать обаятельной и сложной личности автора. Весь путь демократической русской литературы был связан с борьбой против нормативного деления слога и жанра на высокий, средний и низкий. Булгаков соединил низкий слог газетного фельетона с высоким поэтическим стилем. Он сдвинул полюса фантастического и житейского. Он лирику повенчал с иронией и сатирой, автобиографию свел с историей. Он продолжил большую традицию нашей литературы, которую один из наблюдательных ее критиков определил, воспользовавшись словами Достоевского, как «высшее сердце, одержимое тревогой». Есть два известных фотографических портрета автора «Дней Турбиных». На одном он с доверчивой улыбкой смотрит на вас, обезоруживая душевной открытостью и будто ожидая отклика на только что слетевшую с губ веселую шутку. Другой Булгаков, глядящий из строгого овала рамы, весь воплощенная сдержанность, брови сдвинуты, губы крепко сжаты, и на лице его напряжение и сосредоточенность. Он будто охраняет себя от непрошенного вмешательства. И в воспоминаниях, знавших его, Булгаков тоже предстает в разных лицах. Одним он казался человеком веселым, общительным, даже богемным, любящим праздничную сторону жизни. Окруженный людьми, он как бы излучал настроение жизненного подъема. Другим знакомым с Булгаковым людям бросалась в глаза его строгая респектабельность, а иным он казался и вовсе колючим, холодным, нетерпимым, мог резко оборвать разговор с человеком ему неприятным, хотя и слыл джентльменом, следовавшим почти чопорно всем правилам хорошего тона. Но для людей, действительно, коротко знавших и понимавших Булгакова, тут не было противоречия.